Когда везет. Всех по дороге обгоняя, неслась машина легковая. И тот, кто за рулем сидел, на всех людей пешком идущих и на колесах отстающих с пренебрежением глядел. Но с ним в пути беда случилась. Машина вдруг остановилась, и тот, кто за рулем сидел, теперь уж на людей идущих и даже на валах ползущих с печальной завистью глядел. Он над мотором неисправным капот бесцельно поднимал, по существу и в самом главном он ничего не понимал. Тот, кто без знаний и умения стремится вырваться вперед, не так ли полон самомнения в тот миг, когда ему везет?